Глава 10. 1 августа 1621 года. Стамбул. Кесем проснулась от странного журчащего звука. Открыла глаза и с удивлением обнаружила обнаженного Дмитрия, который стоял на балконе и, никого не стесняясь, писал в клумбу за окном. Она даже как-то потерялась, не понимая, как реагировать на эту совершенно дикую выходку. И только спустя несколько мгновений до нее дошла та крамольная мысль, что теперь это его город, в котором он может делать все, что ему заблагорассудится. Хмыкнув, Кесем потянулась, скользя своим обнаженным телом по шелковым простыням, и сладко зевнула. Это все случилось так странно и неотвратимо. Переговоры начались непривычно для Дмитрия. Никакого круглого стола не предусматривалось. Напротив, диваны и удобное, приятное помещение с тенью и прохладой. Но он не стал ломаться. В конце концов, какая разница? Немного поболтали о ничего не значащих вещах. И тут произошел курьез. Император попросил пригласить Кесем Султан, которая, как ему доносили, славится умом и многими талантами, дескать, ему хотелось бы, чтобы она присутствовала и помогала своими мудрыми советами. А на возражение великого визиря о том, что Кесем всего лишь женщина, Дмитрий пояснил, что только женщины рожают мужчин, ведь ослица рожает осла, а львица – льва, и если ее считать всего лишь женщиной, то кого она родила? Всего лишь мужчин, таких же недостойных, как и они сами. И разве всего лишь женщина родила Мехмеда II Фатиха? Или, может, еще одна недостойная всего лишь женщина родила пророка Мухаммеда? На это возражение великий визирь промямлил что-то невразумительно, потерявшись. А Дмитрий продолжил, пояснив, что он, император Руси, ценит умных и сильных женщин. И даже более того, именно женщина является блюстителем престола в его отсутствии. Мало того, она прекрасно справляется. Эти слова окончательно добили всех его визави, совершенно потерявшихся в данном споре. Что им ответить? Что пророка родила недостойная? Да и Кесем, что наблюдала за переговорами по привычному обычаю тайно через глазок, смутилась. Ей понравилась эта лесть, тем более, что Дмитрий во время своих реплик как-то слишком внимательно посматривал по сторонам, явно выискивая, где в затененной части находится небольшое смотровое окошко для наблюдений. Он явно знал о том, что она его слушает. Впрочем, соблюдая приличие, она выждала необходимое время, а не явилась сразу, дескать, шла из своих покоев, а войдя, скромно села на один из диванов, что стоял совсем недалеко от двери, будто бы она ничего не слышала и стесняется участвовать в мужском разговоре. Но не тут-то было. Дмитрий встал и подошел к ней, заглянул в глаза и как-то странно улыбнулся, после чего совершенно без спроса откинул шелковый шарф, что прикрывал ее лицо. Она потупила взгляд, заметила то, как топорщатся его штаны, и удивленно подняла на него взгляд. Одна мысль о том, как ты красиво уложила Фердинанда II там, под Белградом, вызвала у меня жгучее влечение к тебе, прокомментировал он свою реакцию на греческом языке, на котором уже мог изъясняться. А сейчас же я вижу, что ты не только умна, но и, несмотря на многие роды и зрелые годы, телом стройна и лицом красива. Примечание. Кесем Султан 1 августа 1621 года было 30 лет от роду, с днем рождения в начале ноября, родив к тому времени 5 сыновей и 5 дочерей, сыновья Мехмед, Сулейман, Мурат, Касым и Ибрагим, дочери Айше, Фатьма, Гефхерхан, Ханзаде и Атике. И все они выжили, что было очень и очень большой удачей для тех лет, говоря косвенно и о здоровье матери. Важно было еще и то, что в 30 лет, несмотря на 10 родов, она все еще была довольно красива, что лицом, что телом, В общем, удивительная женщина, особенно в сочетании с характером и талантами. Прошу, проходи ближе. Мне будет приятно побеседовать с женщиной, которая возбуждает меня одними лишь слухами о ее делах. От этих слов Кесем потерялась. Столько лести. Ведь она думала, что он ее ненавидит. Но подчинилась и, испытывая определенную неловкость, заняла место среди визирей. Те, конечно, нахмурились, но перечить императору не стали. Сразу после этого Дмитрий выкатил свои требования. Все Северное Причерноморье, от Дуная до Поти, Крым и Старую Фракию с Константинополем до двумя полуостровами, примыкающими к Босфору и Дарданеллам со стороны Азии, Дмитрий потребовал себе в наследное владение. Мало того, он захотел возродить Византию на землях Фракии и принять на себя титул Басилевса. Больно? Очень больно. И обидно, ведь это унижение для Османской империи. Но он не останавливался и шел дальше. Он требовал отменить богопротивный закон Фатиха и распустить империю, разделив ее между всеми сыновьями Ахмеда I. Трем сыновьям Махферус он предлагал отдать Малую Азию и Ближний Восток, пяти от Кесем Балканы, а двум урожденным Фатьмой Африку. Примечание. Закон Фатиха – одна из священных традиций Османской империи, используемая султанами при восшествии на престол. Закон Фатиха призывал султанов, получивших трон, умертвить всех своих братьев ради предотвращения междоусобных войн в дальнейшем. Хотя при Ахмеде I и его потомках этот закон стали соблюдать не так щепетильно. Казней 1621-1622 годов еще не было, из-за этого все мужское потомство Ахмеда выжило, хоть было в основном малолетним. Дикость? Может быть. Однако она позволяла разом разрешить все накопившиеся в Османской империи противоречия и обеспечить хлебными местами многих чиновников, да и вообще серьезно оживить регион. Таким образом, по проекту Дмитрия на Балканах должны были появиться следующие государства: Эллада, Болгария, Сербия, Югославия и Македония. В Малой Азии – Турция, Сирия и Палестина. В Африке – Египет и Ливия. А потом, вслед за этим предложением, он огорошил всех присутствующих еще одной новостью. Император предложил взять под свою защиту тех сыновей Ахмета, что примут православие. Добровольно, разумеется, ведь вера – дело добровольное. Хочешь – верь, хочешь – не верь. Но только истинная вера может призвать на помощь московские легионы. И все, собственно. Больше он ничего не требовал. Даже армии не просил разоружать или распускать, пусть будущие монархи сами их делят между собой. Пообщались, повозмущались. Но потихоньку разговор вошел в конструктивное русло, просто потому, что Дмитрий не желал ни в каком виде сохранения Османской империи. Как они там будут делить земли между собой, его не касается, но он считает, что каждому сыну нужно дать свою корону, и это справедливо. На этом варианте в конечном счете и остановились. А потом, когда подписали мирный договор на русском, латинском и турецком языках, император, приобняв Кесем, увел ее для приватных переговоров, вести, так сказать, миссионерскую деятельность, оставив диван и резко оживившийся двор делить должности в новых государствах. Это все было уже не его забота и не его интерес. Дмитрий тщательно стряхнул свое хозяйство, обернулся и посмотрел на Кесем. Он вырос и сформировался в 21 веке, поэтому женщин 30 лет не считал старухами. Скорее, напротив, самый цвет и сок. Уже достаточно разумны, но все еще красивы, особенно если их не изувечила жизнь. И он видел многих красавиц этого возраста, однако Эта гречанка его просто срубала. Вьющиеся кудрявые волосы были густые и полны лоска. Правильные черты красивого лица, которые еще практически не тронули морщины. Поразительные карие глаза с большими ресницами. Аккуратные губки, не очень полные, но и не тонкие. В должной степени чувственные и страстные. Приятный голос. Ровные здоровые зубы, что было совсем редкостью для эпохи. Дмитрий-то за своими ухаживал изо всех сил, оберегая как зеницу ока, а тут сами, от природы. Удивительно просто. Нежная, бархатистая кожа, небольшая, лишь слегка изношенная грудь, так и не обвисла, вероятно, из-за того, что сама Кёсем детей не выкармливала, стремясь сохранить красоту. Неплохая фигурка, эдкая стройная груша с хорошо выраженными аппетитными бедрами и тонкой талией, ну и так далее. Он потряс головой, отгоняя ощущение какого-то наваждения. Впервые за долгие годы он испытывал к женщине не просто сексуальное влечение, а какое-то другое, куда более сильное чувство. Она его завораживала. Тело, голос, взгляд, да, но не в первую очередь. Прежде всего, он был в восторге от нее, как от тонкого и ловкого политика. Ведь она смогла так ловко разыграть эту, казалось бы, безнадежную партию. И если бы не непреодолимая сила в его лице, Османская империя вышла бы победителем. Дмитрий влюбился в ее мозг. Ведь он-то ладно, пусть и местного разлива, но гость из будущего. А она... Ему страшно было подумать, что бы из нее получилось, получи она действительно хорошее образование и реальную власть. «Ты на меня так смотришь», — загадочно улыбнувшись, произнесла она, немного смутившись. «Для вида, разумеется». «Не обращая внимания», — как-то неуверенно произнес он. И спустя пару секунд они оба фыркнули, выражая свое отношение к его словам. Даже он сам не сдержался. А потом они расплылись в улыбке, опять синхронно. «Твои сыновья примут православие?» После небольшой паузы поинтересовался он. «Ты мне оставил выбор. Они малы и слабы. Если они так не поступят, любой сможет отнять у них престол. Пожалуй, ты не оставил выбора никому из сыновей Ахмеда. Хм. А мне говорили, что ты не в восторге от православия. Да и все греческое тебе не по душе». «Все меняется», – пожал плечами Дмитрий, присаживаясь рядом с Кёсем и начиная поглаживать ее бедро с превосходной бархатистой кожей. «Все мы когда-нибудь взрослеем. Когда я понял, что учинили греческие священники, то был в бешенстве. Но после остыл, подумал и пришел к выводу, что они просто служили своему господину. А Русь, она никогда для них не была ни домом, ни родиной, ни господином. И подобное нужно просто учитывать, не забывая в беседах. У них свои цели, у Руси свои. И отношения нужно строить в форме контракта с четким и неукоснительным соблюдением всех пунктов. Вот как-то так. А я не знаю, честно покачал головой Дмитрий. Я женат. Моя вера не позволяет мне иметь вторую жену. Ты мой грех, но я не сожалею. Он как можно более ласково улыбнулся Кёсем, хотя получилось несколько печально. Она ответила ему тем же.